4. Смотритель Дома презрения, коллежский секретарь Сютаев, Хрисан Фульянович. Честь имею. Перед Мышецким стояла, переломленная в низком поклоне, фигура чиновника. И князь смотрел на его бурую шею, покрытую следами незаживавших чирьев. Сергей Яковлевич долго молчал, испытывая терпение Сютаева. Но тот все кланялся и кланялся. Наконец Мышецкому это надоело, и он прикрикнул. «Ну, хватит! Где у вас тут нужник?» Сютаев оторопел от неожиданного вопроса. «Нужник, нужник», — повторил князь. Остерегаясь забегать впереди высокого гостя, с шипящей вежливостью ему показали нужник. Извинились за то, что еще не убрано. Стали звать какого-то Митрофана. «Митрофан! Где он, проклятый? Чего же он не убрал?» «Сютаев», — позвал Сергей Яковлевич спокойно, — «туточки, ваше сиятельство». «Ну, Сютаев, скажите честно, продолжать мне осмотр богадельни или ограничиться выводом на основании той мрази, которую я наблюдал в нужнике?» Снова стали звать легендарного Митрофана. «Митрофан! Митрофанушка! Иди сюда, милок! Где же он? Без ножа режет!» Мышецкий остановил ретивого чиновника. «Митрофан здесь ни при чем. Ладно, так и быть. Проведите по комнатам». Сютаев рассыпался мелким бесом, запричитал речитативом. «Извольте, князь, извольте. Ваше высокое посещение...» Мышецкий шел по лестнице, а его бережно придерживали за локотки. «Сюда, сюда, ваше сиятельство. В этой комнатке старушки. Есть и дворянки. Благородные люди-с». Вице-губернатор осмотрел убогий уют жалкого старушечьего мирка, в котором скорбно увидали напоминания о прошлом. Высохшие цветы, семейные альбомчики. Быстро сновали спицы в руках старух, довязывая последнюю пряжу в жизни. Сергей Яковлевич старался смотреть поверх старушечьих голов, чтобы не встречаться с ними глазами, и заметил щели в стенах, залепленные жеванным хлебом. «Клопы?» — спросил он, не желая уйти отсюда молча. «Что вы?» — ворковал Сютаев. «У нас клопов не полагается, потому как мы строгие. Увидим и давим-с». В следующей палате ютились мужчины. Сютаев сразу разлетелся к одному старому солдату на костылях. «Ваше сиятельство, извольте обратить внимание, заслуженный ветеран, еще при Паскевиче, так сказать, страдал за отечество. Покажи, Степаныч, покажи сиятельству, сколько ты крестов от царя заслужил». Старик поднялся с койки, уперся на костыли. «Зачем?» — сказал он горько. «Зачем кресты мои барину? У него, видать, и своих хватает». «А ты покажи, покажи!» — конючил Сютаев. «Ну, достань свою шинельку из сундучка. Тебя его сиятельство, глядишь, и отблагодарит чем-нибудь». Он кинулся к сундучку, чтобы извлечь оттуда шинель с крестами. Но старый ветеран прижал костылем крышку. «Вот заслужи свои кресты, тогда и показывай. Чего ты ко мне-то липнешь-то?» Мышецкий раскрыл портсигар и протянул его инвалиду. «Берите, отец. Как вы живете здесь? Мягко ли спится? Вот я смотрю, костыли у вас уж больно старые. Проволочкой-то вы их сами перевязали?» «Будут костыльки новые, будут», — не унимался Сютаев. Старик вдруг махнул на него. «Отойди ты от меня, гнида. В кое веки человек зашел поговорить со мною. 23 года сиротствую здесь и впервые слово людское услышал». Закончив осмотр презреваемых по ведомству императрицы Марии Федоровны, князь Мышецкий почти уже от самого крыльца вдруг резко обернулся обратно на кухню. «Стоп!» — схитрил он. «А ну-ка, пройдем!» Следом за ним в припрыжку бежал Сютаев. «Ваше сиятельство! Ваше... позволю заметить!» Животом, не совсем вежливо, он пытался оттереть князя от дверей, откуда парило разварным духом пшённой каши. «Кухонька», — убеждал он, — «так себе. А вот здесь, ваше сиятельство, прошу покорнейшее, музей у нас. Ничто выдающееся не пропало. Ложки разные, иконки, крестики». Но Мышецкий уже распахнул дверь и шагнул на кухню. Возле громадной печи, в которую были вмазаны котлы, возился повар с дерюжинкой на поясе. Сергей Яковлевич успел заметить, что повар растерян. Но тут подскочил Сютаев. «А ты мешай, мешай кашу-то, ведь густа, небось, и подгореть может». «Ой, не провернуть!» — крякнул повар. «Что они?» — подумал Мышецкий. «За дурака меня, что ли, принимают? А что у вас здесь варится?» Сергей Яковлевич подошел к другому котлу и с грохотом отворил дощатую крышку. В пустом котле, свернувшись клубком, сидел на поджаренных пятках какой-то благородный старец. Сидел он там и не гугу. «Это и есть ваш Митрофан?» — сказал Мышецкий. Сютаев открыл рот, даже язык выпал. Со лба повара скатилась в кашу капля пота. Мышецкий снял пенсне и отчетливо произнес: «Сезам, отворись!» Старик пробкой выскочил из котла и кинулся бежать, роняя из-под зипуна тяжелые свертки. Но его все-таки поймали и вернули обратно. Вместе с куском сала фунтов на 5, головой сахара и чулочком с сечкой. «Кто вы, сударь?» — спросил Сергей Яковлевич помягче. Старик взмолился. «Отпустите с миром! На что я вам?» «Эй!» — распорядился Мышецкий. «Зовите сюда полицейского чиновника. Он сидит в моей коляске». Старик бухнулся в ноги, сложил перед Сютаевым ладони. «Сынок, скажи!» Мышецкий уставился на Сютаева. «О чем он просит вас?» «Вот крест святой не знаю». «Кто вы?» — спросил Сергей Яковлевич. «Да я же отец его, отец родной». Сютаев замахал руками, подмигивая рыбьим глазом. «Что вы, папаша, говорите такое? Какой же отец вы мне?» «Это правда?» — спросил Мышецкий. «Да у меня и отца нет», — возмутился Сютаев. Старик, не вставая с колен, заплакал. «Да я же вскормил тебя, вспоил, в люди вывел». «Ваш отец?» — строго спросил Мышецкий. Сютаев пожал плечами. «Впервые вижу», — сказал он. «Признай», — вопил старик, — «не позорь меня, господин хороший», — хватал он Мышецкого за полы одежды. «Смилуйтесь! Ну, семья! Ну, сахарок! Ну, сальца шматочек!» «Вывести его надоть!» — засуетился Сютаев. «Где же Митрофан? Эй, зовите Митрофана!» «Да оставьте вы своего Митрофана в покое!» — взбеленился Сергей Яковлевич. Теперь он вцепился взглядом в повара. «Ну, говори!» «Да уж что греха таить! Точно, ихний папашка». Теперь и Сютаев бухнулся в ноги. «Ваше сиятельство, не погубите, Христом Богом прошу. 2 годочка осталось до пенсии, 5 дочек на выданье. Кормилец вы наш, 42 года служу». Старик, отец его, поднялся. «А, Шукин шин!» — прошипел он злорадно. «Зажгло тебя? То-то! Господин хороший, плюйте в рожу ему. Доставьте мне удовольствие. Плюйте. Я один буду в ответе». Мышецкий поднял ногу и с силы погрузил каблук в дряблое, как тесто, лицо Сютаева. Потом, испытывая почти блаженство, он стучал и стучал каблуком в эту отвратительную мякоть чужого лица, пока на нем совсем не потухли бесстыжие вражеские глаза. 42 года, — сказал, задыхаясь. «Ну и хватит с тебя. Сегодня же, по третьему пункту, без прошения». И вышел, так что разлетелись полы крылатки. «Семья опять дочерей на выданье», — машинально пожалел он. «Но того ветерана на костылях, обвешанного крестами, ему было жаль во 100 крат больше». Не оглядываясь, пригнув голову, он шагал к лошадям.